Знакомство с профессиями. Машинист поезда. Мой друг Франц — машинист поезда. Сегодня я встречаюсь с ним на вокзале, чтобы он рассказал мне о своей профессии. Его поезд прибывает на первый путь, и мы договорились, что я буду ждать его на платформе. Напротив, другой поезд как раз готовится к отправлению. Заканчивается посадка на поезд, отправляющийся со второго пути. Двери закрываются автоматически. «Соблюдайте осторожность и отойдите от края платформы», раздается из громкоговорителей. На платформе много народу. Шум и суета. Многие предпочитают спокойно доехать на поезде, чем лететь на самолете. Я изучаю расписание. В нем указано точное время прибытия и отправления каждого поезда. Мужчина рядом со мной смотрит на схему поезда. Она помогает пассажирам быстро найти нужный вагон. Частенько такая схема находится внутри самого состава. Носильщик уже вышел на платформу и ждет поезда, который вот-вот придет. Уважаемые пассажиры, междугородний экспресс «Мария-Луиза Флейсер», следующий по маршруту «Гамбург-Мюнхен», прибывает на первый путь. Раздается из громкоговорителей. Соблюдайте осторожность и отойдите от края платформы. В это время экспресс уже подъезжает к станции. А вот и Франц в кабине машиниста. Поезд движется так тихо, что его почти не слышно. Да и выглядит, ну просто отпад. «Привет, Франц!» — кричу я. Как только поезд останавливается, я тут же мчусь навстречу Францу. У него сегодня свободный вечер. Но прежде чем уйти, он приглашает меня в кабину машиниста. Там столько приборов. Один показывает скорость, второй отвечает за тормоза, третий регулирует давление, и еще много-много других. «А как часто нужно заправляться?» — спрашиваю я. Франц смеется. «Этот поезд электрический», — отвечает он. «Электричество подается через проводник, расположенный высоко над путями. Это называется воздушная линия. Локомотив получает электричество с помощью токоприемника на крыше. Это все равно, что воткнуть вилку в розетку. Мы используем электричество, чтобы защитить окружающую среду, ведь от него нет вредных выхлопов, как от бензина». Дальше Франц ведет меня в вагон первого класса. Какое тут все помпезное! Есть столики, за которыми можно играть или работать. Но круче всего то, что у каждого пассажира собственный телевизор. Он находится на спинке переднего сиденья. В следующий раз, когда родители мне снова запретят смотреть телевизор, я, пожалуй, прокачусь на поезде. На соседнюю платформу прибывает грузовой поезд и останавливается перед сигналом светофора. Поезд тянет за собой маневровый локомотив. Это маленький локомотив с сильным дизельным мотором. Такие ездят только по станционным путям, для больших расстояний они слишком медленные. «Их нужно постоянно заправлять», — рассказывает Франц. «Конечно, не на автомобильных заправках. Почти на всех вокзалах есть заправки специально для локомотивов». Франц подходит к своему коллеге и, немного погодя, подзывает меня. «Нам разрешают проехаться в кабине машиниста, конечно, в виде исключения». Приближаясь к станции, мы проезжаем место соединения железнодорожных путей. Стрелки на железной дороге нужны для того, чтобы поезд мог менять направление и путь, на который он прибывает. Стрелками управляют с поста централизации. Там сидят диспетчеры, коллеги Франца, которые точно знают, когда и на какой путь приходит каждый поезд. Но иногда стрелки нужно переводить вручную. Этим занимаются дежурные стрелочного поста. Мы останавливаемся перед светофором. Наш путь пересекает пассажирский поезд. Светофорами тоже управляют диспетчеры. Так осуществляется регулировка движения на путях. Светофоры на железной дороге — все равно, что светофоры и дорожные знаки для автомобилей. Поезд прошел, Загорается зеленый сигнал. Вперед! Мы останавливаемся у старого товарного склада. Прибыли. Все на выход. Но как мы доберемся обратно? Франц показывает на маленький маневровый локомотив. Какой же он крошечный! Прелесть! На нем мы и вернемся назад, говорит Франц. А круче всего то, что мне разрешили погудеть. Ну и громкие же гудки у локомотивов. Конечно, Франц и его коллега следят за тем, чтобы я сделал все правильно. «А где же руль?» — спрашиваю я. Франц опять смеется. «А зачем? Есть же рельсы!» «Точно! От радости я совсем об этом забыл!» Франц рассказывает мне, что раньше были паровозы, которые работали на угле. Уголь нужно было забрасывать в топку. Эту нелегкую работу выполнял кочегар. Горящий уголь нагревал воду в котле паровоза. Вода кипела, и выделяющийся пар двигал локомотив. Вот почему паровозы всегда шипели, а заправлять их нужно было не только углем, но и водой. Старые локомотивы были гораздо медленнее современных. К тому же шумели, и грязи от них было много. Но и сегодня иногда можно встретить такой старый паровоз на железной дороге. После того, как мы вернулись на вокзал, Франц спрашивает, хочу ли я мороженого. Что за глупый вопрос? Конечно. Потом мы вместе спускаемся в зал под платформами. Пожалуй, здесь найдется все, что только может понадобиться путешественнику. Газеты, продукты и еще куча всего. И мороженое. Напоследок Франц показывает мне, как покупать билет на поезд в автомате. Он говорит, иногда это сложнее, чем управлять междугородним экспрессом. Не обязательно иметь при себе купюры или монеты, можно расплатиться банковской картой. Когда я вырасту, тоже стану машинистом.